Оксану, свою кузину притом. Ее он знает с детства, еще когда был мальчиком, а она совсем маленькой девочкой. Тогда они были вместе, а теперь на эту женщину смотрит любой мужчина, но не он, Сирано, ибо нос. Однако бывает, что и у носатых людей теплится хоть какая-нибудь надежда. Тем более, что после предыдущих шумных событий, в которых Сирано участвовал, она неожиданно назначала свидание ему. Кто знает этих женщин, быть может, известность мужчины снимает отвращение к нему. И вот Сирано пришел в эту кондитерскую, о которой написала ему Роксана. Ну, разумеется, кондитерская, кухня кондитерской, повара. Все это для кино. И все это, теперь я знаю, надо использовать. В кино даже фактура фона так важна, а уж если найдется хорошее место действия. Однако кухня кухней, а Сирано ждет. И каждые полминуты спрашивает, который час. И каждые полминуты Рагно, кондитер, бегает смотреть на часы. Только отчего у нас сразу все так бывает ясно? Кондитер, допустим, Калягин, смешной парик, толстенькое милое лицо, смешно роняя противень с печеньем, бежит смотреть на часы. Впрочем, Калягин очень хороший артист. Но делать надо именно то, что не ясно, то, что спрятано, и то, что важно. А важно, что этот носатый ждет и не знает, зачем Роксана его позвала. А кондитер чуток и видит, что друг его беспокоится, потому ожидание это не столько забавно, сколько тревожно. Тогда, пускай это кухня и повара, и падение тарелок, но чтобы верно были направлены все переглядки и все падения тарелок туда, куда нужно, не на смешное, а на твое, что нам, всем людям, бывает знакомо по жизни, но что забываешь, когда начинаешь творить. Сирано ждет Роксану. Она зачем-то ему написала. Что-то ей нужно, который же час. Только без четверти, Боже! Правда, я знаю теперь, что нельзя снимать лишь служебно, лишь только по делу. Нужно снимать свободно, с азартом, с захватом всего. Но и эту тревогу не потерять. И вот приходит Роксана. Всегда в искусстве прекрасно то, что пока еще тайна. То, чего мы ждем. И потом, когда тайна эта раскрыта, замечательно должна быть найденная оценка. Вот он, пожалуй, все секреты, или во всяком случае почти все. Тут тайна в том, зачем пришла Роксана. Тайна для Сирано и для нас. Для нее же не тайна, ей ясно, чего она хочет. Но это желание интимно, секретно, его не выпалишь сразу. И вот идут разговоры о том о сём, начиная чуть ли не с воспоминания детства. А мы вместе с ним все ждем и ждем, для чего все это. И тут он стал ошибаться. Та надежда, что теплилась в нем, стала расти, расти. Любовь показалась ему возможной. Ему показалось, что все это про него. И когда он совсем уверовал в это, Роксана сказала о смысле прихода. Сказала, что любит другого, и чтоб Сирано того защищал. И тут наступила оценка. Когда-то Берсени в это мгновение долго молчал, а потом отходил в другой конец сцены спиной, как-то странно ступая, шел как будто только на каблуках. Ничего не помню в этом спектакле, а этот уход спиной от Роксаны помню. Но недавно я видел актерскую кинопробу, как раз разговор о Роксане и Сирано. Может быть, это была лишь проба костюмов, грима, прически, не знаю. Но я все ждал, как будет снята оценка. Я в этот момент...